Впрочем, мадам имела привычку постоянно держать под рукой раскрытую Библию, хранила строгую сосредоточенность на утренних и вечерних службах и с глубочайшим смирением попросила моего отца одолжить некоторые переводы из Сведенборга, необыкновенно ее интересовавшие. В плохую погоду мы обычно совершали променад по широкой террасе перед окнами, и порой угрюмое, злобное выражение на лице мадам вдруг сменялось доброй до приторности улыбкой. Мадам мягко похлопывала меня по плечу и участливо спрашивала: «Ви изнурены, машер? Ви мерзлета, дорогая мот?» Вначале столь неожиданная смена настроения меня озадачивала и даже пугала, наводя на мысль о помешательстве мадам. Впрочем, вскоре разгадка обнаружилась. Я сделала открытие, что эти приступы показного участия приключались у нее сразу же вслед за тем, как лицо моего отца возникало в окне библиотеки. Я не знала, что и думать об этой женщине, внушавшей мне какой-то суеверный страх, и очень не любила в сумерках оставаться наедине с ней в классной. Порой она сидела, подолгу угрюмо глядя на пламя в камине, и углы ее большого рта зловеще опускались. Если она замечала, что я смотрю на нее, то мгновенно преображалась, с мечтательным видом склоняла голову на руку и, наконец, хваталась за спасительную Библию. Но вряд ли она читала. Она предавалась своим темным мыслям, ведь книга лежала у нее перед глазами по полчаса, по часу, раскрытая на одной и той же странице. О, как бы обрадовалась я, уверь меня кто-нибудь, что она, стоя на коленях, молится, а раскрыв эту книгу, читает. Я видела бы в ней больше доброты, человечности. Но внешнее благочестие мадам заставляло подозревать ее в лицемерии, и это пугало. Впрочем, уверенности у меня не было, лишь подозрение. Наш священник с викарием, перед которыми она благоговела, которым доверяла свою озабоченность моими молитвами и моим катехизисом, превосходно отзывались о ней. При посторонних она всегда относилась ко мне с особым вниманием. Ничуть не меньше усердие демонстрировала она перед моим отцом. Она всегда находила предлог для бесед с ним. Советовалась о полезном для меня чтении, жаловалась, как я узнала, на мое упрямство и мою раздражительность. В действительности я была на редкость сдержанной и послушной. Но, думаю, она стремилась поставить меня в полную зависимость от нее. Она замышляла, теперь я понимаю это, обрести власть над всеми домашними, подчинить себе весь дом, будто злобный дух, каким она мне иногда и казалась. Однажды отец позвал меня в свой кабинет и сказал: «Ты не должна причинять бедной мадам столько страданий. Она одна из немногих, кто принимает в тебе участие. Почему же она вынуждена постоянно жаловаться на твою вспыльчивость и строптивость? Почему ты ставишь ее перед необходимостью просить моего позволения наказывать тебя? Не опасайся этого, я не допущу. Но для такой доброй души такая просьба о многом свидетельствует. К любви я не могу приневолить, но уважение и повиновение требую и настаиваю, чтобы то и другое ты оказывала, мадам». «Но, сэр, — возразила я, задетая вопиющей несправедливостью обвинений, — я всегда поступаю так, как она велит, и не сказала ей ни одного неуважительного слова. Не думаю, дитя, что ты здесь лучший судья. Иди и исправься». Хмурясь, он указал на дверь. Сердце мое переполнилось обидой. Дойдя до двери, я обернулась и хотела еще что-то сказать, но вместо этого только расплакалась. «Ну, не плачь, малышка Мот. Давай впредь будем лучше себя вести. Ну-ну, довольно». И он поцеловал меня в лоб, мягко выпроводил из комнаты и затворил дверь.